«Значит, я наверняка видел его рядом с британником на конных тренировках», — вставил я. Веспасиан ответил, что сам он не видел сына уже более 4 лет и вряд ли встретиться с ним не успел покачать на коленях, потому что малыш явился как бы плодом триумфальных празднеств в честь Клавдия. А сразу же после этого триумфа Веспасиану пришлось вернуться в Британию. «Тот триумф не очень-то удался», — сказал он горько. «Бессмысленное мотовство на потеху черни. Вот что это было. Я бы, конечно, тоже не отказался с лоровым ком на голове зайти по ступенькам Капитолия. Кто же не мечтает об этом?» — прокомандовал столько лет легионами. «Но нализаться можно и в Британии. Да к тому же здесь это обойдется гораздо дешевле». Я сказал, что с радостью остался бы под его началом в Британии, если он считает, что я приношу здесь пользу. «Мне вовсе не хочется принимать участие в триумфе», — добавил я. Веспасиан оценил мои слова по достоинству и был явно тронут ими. «Чем больше я пью из твоей деревянной чаши, тем больше ты мне нравишься», — сказал он. «Хотел бы я, чтобы мой сын Тит походил на тебя. Послушай, я, пожалуй, доверю тебе одну тайну». И он признался, что захватил в плен жреца бритов, но скрыл это от Лавлопласа, поскольку тот сейчас собирает пленных только для римского триумфа и боем пасетят. Чтобы позабавить народ чем-то необычным, Плавций не прочь будет заставить настоящего жреца бритов перед началом представления принести в жертву нескольких пленных. «Но друид никогда не согласится на это», — сказал Веспасиан. «Так что Авлу придется переодевать жрецом кого-нибудь обычного из бритов. Римляне и не заметят подмены. Ну вот, а как только Авл отправится в путь, я тут же освобожу жреца и в знак моих дружественных намерений позволю ему вернуться домой. Если у тебя хватит мужества, ты сможешь сопровождать его. Кстати, изучишь обычаи бритов. Между прочим, этот друид будет тебе полезен, ибо с его помощью ты сумеешь свести знакомство со многими знатными британскими юношами. Он бы оберегал твою жизнь. Я, видишь ли, убежден, что наши удачливые торговцы за большие деньги выкупают у друидов право на свободу передвижения, хотя те и не признают этим. Я вовсе не горел желанием связываться с чужими и кровожадными богами и спрашивал себя, что же это за проклятие преследует меня? Разве еще в Риме я оказался втянутым в религиозную распри Христа? Но за доверие следует платить доверием. И я рассказал Веспасиану, чему именно я обязан своим появлением в Британии. Представив, как супруга триумфатора будет обвинена самим же триумфатором в увлечении постыдными культами, Веспасиан чрезвычайно развеселился и, желая показать, что тоже хорошо осведомлен о столичных сплетнях, рассказал мне следующее. «Я давно уже знаю Паулину Плавцию, и мне кажется, что она лишилась разума после того, как позволила одному юному философу, по-моему, ее звали Сенека, тайно встречаться в своем доме с Юлией, сестрой императора Гая. Влюбленные были зато изгнаны из Рима, и Юлия вскоре умерла, а Паулина Плавция приняла так близко к сердцу обвинение в сводничестве, что слегка тронулась умом. Она надела траур и перестала показываться на людях. Короче говоря, не мудрено, что ей приходят в голову всякие странные мысли». Пока мы беседовали, Лугунда, затаившись в уголке, внимательно разглядывала нас.